пить, поэтому мы постараемся поменьше. Спасибо, но за идею пусть вкалывает кто-то, кому на эти идеи не плевать. Но будь я обычным деревенским пареньком, я бы, безусловно, проникся. «Впечатляет, уважаемый Цайджинг», — соврал я, когда винтик корпоративной машины закончил. «Полагаю, вы хотите предложить мне контракт?» «Давай уже к делу». «Верно. В какой-то степени вы уже работаете на нас. И мы просто закрепим это положение дел на бумаге», — ответил он. Договорившись, что Цайджинг отправит договор мне в WeChat, мы закончили разговор. Остатки желания спать окончательно испарились. Настоящему, а не пельменному и полученному откровенно по блату контракту я был рад. Это то, что я заслужил сам. Это билет к другим, более вкусным предложениям. Хорошо, когда вложенные усилия окупаются. Ощущается прогресс, а когда он ощущается, вкалывать гораздо приятнее. И какой прогресс! Я буквально лечу вперед, словно влекомый бурным потоком. Главное, не терять фарватер. Телефон ожил. Я с энтузиазмом полез читать длиннющий контракт. Ага, как и ожидалось. Хотят закабалить меня на 10 ближайших лет в обмен на 3 пары кроссовок. Причем даже выбрать нельзя в месяц. Само собой, мне строжайше запрещается носить другую обувь. Обязательно нужно участвовать в неоговоренном количестве рекламных мероприятий и ежемесячно публиковать не меньше 10 фото или видео, на которых обязан присутствовать логотип. Так не пойдет. «Когда вы будете готовы подписать контракт?» Спустя 5 минут после получения контракта высветилось нагленькое сообщение. «Такой вообще никогда. Но так отвечать не принято». «Мне нужно проконсультироваться с нашим семейным юристом», — отправил я в ответ. «Уважаемый дедов знакомый Тан Цзэн владеет собственной юридической конторой. Сам он такими мелкими проблемами, как наши, не занимается, ему они давно не по рангу, поэтому делегирует кому-то из работников. Выданный мне бабушкой Кинглинг контракт, обезличенный и корпоративный, туда я файлы и отправил, снабдив своими соображениями о том, что я хочу получить в итоге. Не забыл и поблагодарить». На близняшках и контракте со старшим Хуэем неведомый юрист потренировался. Поэтому за результат можно быть спокойным. С самим Тан Цзэном я не общался. Зачем уважаемого человека просто так беспокоить? К моему удивлению, юридический контракт окрасился во всети, и мне пообещали разобраться с контрактом не далее, чем к утру. Хороший сервис. Сонливость к этому моменту вернулась, поэтому я с чистой совестью снова выключил звук в телефоне и завалился спать. Завтра нужно как следует постараться и исполнить несколько зрелищных финтов. Чем круче я смотрюсь в кадре, тем больше у меня просмотров. И тем сговорчивее будет Анта, когда получит доработанный в мою пользу контракт. Точнее, контракт, который настолько в мою пользу, что придется торговаться снова и снова, чтобы в итоге получить то, что устроит обе стороны. Надо будет с утра бабушке позвонить, похвастаться. «Давно я так не веселился!» — поделился впечатлениями господин Лиджи, сидя с Ли и мной за столиком рядом с бассейном на крыше пентхауза и отпил пивка из запотевшей кружки. Что-то сильно элитное, из бочонка, на котором даже этикетки нет. Нам, понятное дело, нельзя, поэтому пьем соки. На столике стоит мой второй кубок. Что удивительно, мой соперник вторым местом расстроенным не выглядел, как и его тренер, в их спортивной школе даже четвертьфинал выиграть уже считается за великое достижение. Надеюсь, все у паренька и дальше будет хорошо. Потенциал у него прекрасный, и он даже заставил меня расчехлить правую руку, иначе пришлось бы играть в больше-меньше неизвестно сколько времени. Усталость-то копится, и мне до осени еще играть и играть. Недельку простое бы для нормального восстановления, но, увы, пока никак. «Я рассказал своим друзьям. Они страшно завидуют. И не держи их дела, присоединились бы к нам в нашем маленьком приключении!» Продолжил радоваться и спросил. «Откуда в тебе столько выносливости?» «Чеснок полезен для здоровья», — отшутился я. Хуэй грохнули, и старший предложил выпить за меня. Наполнив свою кружку и наши стаканы при помощи макисига, он заявил. «Твоя бабушка рассказывала, что с тобой связалась Анта». «Ясно. Общаются за моей спиной». «Так и есть, господин Лиджи», — подтвердил я. «В вертолете я отправил им третью версию договора. Они хорошо торгуются. А теперь комплимент. За основу наш юрист предложил взять заключенный с вами контракт. В дальнейшем мы будем использовать разработанную вашими людьми формулу привязки моих просмотров к оплате. Сам Хуэй уже отвалил мне 10 тысяч баксов. На счет бабушки Кинглинг перевели, и это поможет ускорить строительство нового дома. Платеж наполовину авансовый, потом специально обученные люди разберутся, когда и сколько доплатить». «Хороший юрист», — не стал скромничать старший Хуэй. «Как тебе новая камера?» — переключился на сына. Пока Ли отвечал, я потягивал сачок и не влезал. «Общаетесь, вы же семья. О, новое видео на канале близняшек». Наш старший брат неожиданно открыл в себе талант теннисиста. Судя по превьюшке и тегам, видео в формате реакция. Сестренки смотрят видосы на моем канале и обсуждают. Вечером посмотрю. Будет приятно. Закончив обсуждать с сыном камеру, старик поделился новостью. «Виза в Казахстан будет готова завтра». «Быстро. Удобно быть богачом». «Спасибо, господин Лиджи», — поблагодарил я. «Тебе, гражданину России, виза не нужна», — повернулся он к сыну. «Заграничная поездка с Ваном станет для тебя отличной практикой». «Менеджер, ага, так и запишем. Суетится папенька не ради меня, а ради Ли, как, впрочем, нормальный отец и должен. Повезло мне все-таки, за чужой счет катают, помогают с документами, кормят и обеспечивают инвентарем. Ребята из спортивной школы, кстати, какой-то такой соцпакет с поправкой на бюджет имеют. Тоже на всем готовом, просто тренируйся и играй, но большую часть призовых у них за это отбирают. Точных цифр в интернете я не нашел, но большая часть сводилась к 40-60%, без учета налогов, которые из призовых вычитаются. Последние актуальные для меня. Нифига не все $1300 получил, но все равно не в обиде. Довольно щадящий налог на спортивные призовые в Китае. В голове вдруг щелкнуло. Именно на эти турниры в Астане возил своего ученика русский Иван. Точнее, на второй из них. Внутри что-то беспокойно зашевелилось. Я к такой встрече не готовился и даже не представляю, что будет. Из меня же не выветрится все, что я получил от Ивана. Пространственно-временной континуум уже не схлопнется, уничтожив нашу вселенную. Ой, да ну! Пустое волнение на ровном месте. Не и разговаривать-то с ним не придется, что ему до какого-то китайчонка. А мне до него какое дело? Нет, очень любопытно было бы пообщаться и проверить, что будет, но это только из-за необычности ситуации. Большому и сложному миру плевать на парочку песчинок. Просто где-то что-то условно щелкнуло, и получилось вот так. На самом деле я вообще не уверен в том, что мой случай уникален. Может, по земле бродят десятки и даже сотни тысяч таких же, наделенных чужой памятью людей. Ага, а особенно много их в сумасшедших домах. Короче, выкидываем из головы и придерживаемся выбранного пути. Благо, дорога под ногами идеально ровная, а в спину подталкивает попутный ветер. Глава 11. Трибуны корта в Шэньчжэне были полны народу. И я не без удивления и с большим удовольствием наблюдал самодельные плакаты в руках людей. «Ван-Ван, мы любим тебя! Уделай его! Покажи деревенскую мощь!» Обрастаю фанатами с пугающей скоростью. Логотип с кроссовок я перед сегодняшней игрой спорол. Получилось неаккуратно, но совет Личжи был очень дельным. Анта не торопится предложить нормальный контракт, и будет полезно в следующем видео показать, что бесплатно их рекламировать и дальше я не стану. Мой противник — японец, и это добавляет мне народной любви. Не любят их у нас. И причин на то есть множество. Не просто бедолаги, уже два гейма в сухую мне проиграл, просто потому что состав на этом турнире слабый и еще и чудовищному психологическому прессингу подвергается. Я подбросил мячик в воздух и ударил по нему ракеткой. Пока японец Асана Минору бежал отбивать, трибуны зарядили. «Правой! Правой!» Не проблема. Я ловко перекинул ракетку в достаточно зажившую для необременительной работы ею правую руку, дав ракетке пару раз перевернуться в воздухе. Прости, Минору, за то, что так откровенно доминирую, но мне очень хочется забраться повыше по социальной лестнице. Надеюсь, впереди тебя ждет хорошее спортивное будущее. Нервничающий соперник по пути к мячику умудрился споткнуться и едва смог отбить мяч кривеньким бэкхендом. Я в пару широких прыжков добрался до противоположной стороны корта и, как и просил народ на трибунах, отбил правой, аккуратно рассчитав силу. Руку нужно беречь. Пока трибуны заряжали «левой, левой», Асана неплохо отбил форхендом на мою правую руку, надеясь поймать на смене руки, чтобы я усвоил урок и перестал выпендриваться. Не вышло. Мой левый бэкхенд получился удачным, и я благополучно забрал очко. 30-0. Народ торжествующе взревел. Пока я отвешивал поклоны, японец побагровел лицом и, проорав что-то на японском, побежал в мою сторону, угрожающе замахиваясь ракеткой. Я взгрустнул. Дурак прямо сейчас хоронит свою карьеру, как минимум. А как максимум хоронит все свое будущее. Азиатский социум жесток, и, единожды оступившись, можно до конца дней уже не подняться. Добрые люди вокруг всегда напомнят окружающим, какой ты нехороший. Ну а у меня теперь дилемма. За идиотом с трибун уже устремились судьи и его собственный тренер. Последний что-то орет на японском. Ну а Асана добраться до меня успеет быстрее. По-хорошему, нужно убежать, предоставив разобраться с проблемой тем, кому положено, но тогда я рискую прослыть трусом. Зрителям же не объяснишь всю глубину и мудрость моего благоразумного желания держаться от проблем подальше. Вступать с дураком в драку с медийной точки зрения выглядит хорошей идеей. Но я здесь в турнире по теннису участвую, а не по спортивным единоборствам. Возможно, судьи и организаторы меня поймут и простят. Но, скорее всего, влепят неспортивное поведение и дисквалификацию, чтобы другим неповадно было. Третий кубок мне хочется, и он уже почти в моих руках. Епушка неспортивная уже заслужил, а значит, победу мне засчитают автоматически. Дурачок перепрыгнул через сетку, продолжая нечленораздельно орать на родном языке, и понесся на меня, нацеливаясь стукнуть ракеткой. «Врежь ему!» Раздался пронзительный, полный жажды такого редкого зрелища, как драка теннисиста в финале, вопль с трибун. «Не сегодня». Дав япошке приблизиться, я сместился влево, дав ему пробежать мимо меня. Здесь у него есть возможность одуматься, притворившись обезумевшим от любви ко мне фанатом, мол, просто не выдержал и побежал обниматься, а ракетку, очевидно, хотел подарить. Догадается, с радостью подыграю, потому что совестно. Довел бедолагу до нервного срыва. Нет, не догадался. Ловко затормозив, теннисист должен уметь так делать. Он изменил направление, прыгнув на меня. Я еще раз сместился в сторону, дав Асана позорно шлепнуться на корт. Меня обогнул добравшийся до места происшествия первым судья и склонился над орущим что-то японцем. В следующую секунду раздался треск. И китаец упал, схватившись за лицо и начав орать. Ракетка — штука твердая, и когда ее ломают рожу, должно быть очень больно. В следующую секунду меня грубо оттолкнул с пути добравшийся вторым японский тренер, а добравшийся третьим судья турнира побежал поднимать япошку. Нормальный китаец бы на моем месте воспользовался возможностью, упал бы и заорал, чтобы потом через суд или до него получить от японцев компенсацию в виде кругленькой суммы. Неправильно, я до такого опускаться не стал. Удержав равновесие, я отошел подальше в сопровождении прибежавшего четвертым судьи, следящего за тем, чтобы я не бросился на поднимаемого с корта Минору. Ого, какая сочная пощечина японцу от тренера. Блин, а ушибленный судья так кровоточит. Ты в порядке? Спросил меня сопровождающий, пока его коллеги оттаскивали горе тренера от горя подопечного. В полном, уважаемый судья Лань. Вежливо ответил я. Парочка членов оргкомитета турнира тем временем суетились у трибун, уговаривая народ заткнуться и еще сильнее уговаривая не вылезать на корт. Последнего никто и не пытался делать. Нормальный человек редко хочет себе проблем на ровном месте. А накал страстей здесь не такой, чтобы массово терять голову. Китайцы народ дисциплинированный, а еще очень любят снимать всякое на телефоны и сразу же постить с хэштегами. Впрочем, это вообще общечеловеческая черта. На корте появился дежурный врач, который попытался воззвать на английском к безвольно повисшему в руках судей. Дошло, что он тут исполнил японцу. За того ответил пришедший в себя и не пытающийся вырваться тренер. Сам, мол, разберусь. Английский у него был тот еще. Я едва понял, что он вообще имел в виду. Врачу хватило. Потеряв интерес, он при помощи парочки прибежавших членов оргкомитета подхватил кровоточащего и держащегося за голову судью, потащив его к медпункту под навесом рядом с трибунами. Туда же в сопровождении судей отправились японцы. Члены оргкомитета на ходу начали тыкать в телефоны. ЧП, то еще. Придется много всего объяснять и заполнять бумажки. «Стой здесь!» — велел мне судья Ли и пошел к судейскому навесу, откуда через мегафон объявил. «В связи с дисквалификацией соперника, победа присуждается Ван Вану, университет Цинхуа. Второе место присуждается Ян Нианзу, спортивная академия Аньхой». В соответствии с регламентом, добавил он. Ян Нианзу набрал в полуфинале очков больше, чем другие проигравшие, и теперь ему в его спортивной школе будет большой почет. Второе место есть второе место, и плевать, в каких условиях оно получено. Я изобразил на лице недовольство, вот бы соперник доиграл нормально, а то моя победа не до конца честная. Вяло махнул рукой трибунам и, опустив голову, пошел к трибунам, постукивая себя ракеткой по ноге. Церемония награждения вышла скомканной. Япошку, ясень-пень, постоять рядом со мной не пустили, поэтому китайский гимн слушали мы с удивленным и счастливым от свалившегося на голову награды Ян Нианзу. Когда гимн доиграл, я принял из рук главного судьи кубок и вежливо поблагодарил организаторов, соперника и зрителей. Спортивная этика свята, и несмотря ни на что, всегда нужно повторять одно и то же. Все мы тут молодцы, всем спасибо. Офигеть! «Я даже представить не мог, что такое может случиться!» — выразил общее мнение собравшихся на турнире Ян, получив свободную минутку. «И не говори!» — поддакнул я, глазами отыскав пробивающихся ко мне через народ Ли. Ли Чжи что-то говорил по телефону, предоставив телохранителю прокладывать дорогу. «Ты крутой! Мы все академии твои игры смотрели!» — добавил Ян. «Можно с тобой сфотографироваться?» «Конечно!» Согласился, решив не идти навстречу Ли. Там меня фанаты окружат так, что уже будет не вырваться, а сейчас меня защищают судьи и члены оргкомитета. «Класс!» — поделился воспитанник спортивной академии ощущениями, достал телефон и встал рядом со мной, показав камере свою медаль за второе место. Я, понятное дело, показал ей кубок. «Спасибо!» Поблагодарил пацан, посмотрел на подошедшего к нам здоровяка-телохранителя и решил от греха подальше свалить к своим. «Вот это кадры! Этот япошка совсем дурной!» Радостно прокричал мне в лицо трясущийся чехлом с упакованной в него камерой Ли на русском. Изрек в телефон фразу на тайском Ли Чжи, отключился и убрал телефон, заявив подвернувшемуся под руку члену оргкомитета. «Такое поведение недопустимо. Мы надеемся, что вы поможете нам подать официальную жалобу против Японской ассоциации большого тенниса. Ладно бы только ученик, но даже их тренер позволил себе проявить физическую агрессию против Вана». «Безусловно, уважаемый!» — отмахнулся комитетчик, у которого на лице читалось желание оказаться где угодно, но не здесь. «В этом мы солидарны. Мне разборки нафиг не нужны. У меня впереди три коротких дня отдыха, и торчать здесь больше необходимого вообще не хочется». «Прошу вас немного подождать там», — указал организатор на подсобку с раздевалками. «Мы уже вызвали полицию, им будут нужны показания Ван Вана. Прошу прощения, но я обязан спросить, кем вы ему приходитесь, уважаемый? Меня зовут Хуэй Лиджи, я друг его семьи. Не растерялся богач. Идем, мальчики. Махнул нам с Ли следовать за собой к подсобке. Вопиющее поведение. На чужой земле, на спортивном турнире. Принялся выражать негодование. Ладно бы этот малолетний идиот, но тренер взрослый. О чем он только думал? Ты мог упасть и сломать себе что-нибудь. Да ладно, просто под горячую руку попал. Тренер просто спасал подопечного от большого погружения самого себя в грязь. Он заплатил за это карьерой, заметил я. Кто пойдет учиться к такому несдержанному идиоту? Согласился со мной Лиджи. Ты все заснял? Спросил Ли. Конечно, подтвердил тот. Где полиция, там и журналисты, мудро заметил старший Хуэй. Нужно поделиться снятым тобой видео с условием, что они подадут их в эфир с указанием твоего авторства. Спасибо, поп! С энтузиазмом поблагодарил Ли. Обернувшись, старик продемонстрировал довольную улыбку, нравится реакция сына. Добравшись до подсобки, мы захватили небольшой кабинет директора корта. Сам он сейчас снаружи, помогает разобраться с кризисом. Телохранителя поставили охранять дверь снаружи, я пошел к кулеру с водой утолять жажду, а Ли, усевшись за стол хозяина кабинета, не откладывая в долгий ящик, принялся копировать видео с камеры на ноутбук, а с него на флешку. Много оборудования таскает. Старший Хуэй тем временем с комфортом разместился на маленьком диванчике для посетителей и заявил. «Сейчас я позвоню твоей бабушке». «Спасибо, господин Лиджи». «Воды?» — предложил единственное, что мог. «Нет, спасибо», — отмахнулся он. «Ли?» — перенаправил я предложение. «А?» — похлопал увлекающийся процессом пацан на меня глазами. «Не, не надо!» — вернулся к технике. Напившись, я уселся на стул для посетителей кабинета и, от нефиг делать, залез в телефон, параллельно слушая, как Лиджи рассказывает бабушке Кинглинг о случившемся и излагает свои взгляды на то, как лучше поставить японцев на бабки. Может, где-то в сети лежит скрипт, который автоматически принимает заявки в друзья и подтверждает отметки меня на фотках и видео? Да у меня раздел уведомлений от количества лагает. О, Вичат! Ага, юрист пишет. Анта немного продвинулась в условиях, но нужно торговаться дальше. Ничего, после сегодняшней суеты с отсутствующим на моих кроссовках логотипом одумаются. Господин Лиджи, юрист написал про Анту. Вклинился я в разговор. Контракт все еще плох. Мне написать о случившемся? Подожди секунду, уважаемый Кинглинг. Попросил бабушку старший Хуэй и распорядился. Напиши юристу, чтобы подождал с ответом до завтрашнего утра. После видео и телерепортажа условия станут гораздо лучше. Спасибо, поблагодарил я, и под разговор Лиджи с бабушкой написал юристу, что было велено. Братец, что у тебя там случилось? Пиликнул Вичат сообщением от близняшек. Эти-то откуда узнали? Кажется, догадываюсь. Проверим. Ага, так и есть. Хэштег ван-ван. Появился в топ-1000 всей соцсетки и потихоньку крадется вверх. Подумав, только что пустой значок уведомлений нарисовал поверх себя страшно 999. Хайп пошел. Наклонившись через стол, показал я список хэштегов Ли. Пустят как не в себя, оценил он. На, сам журналистам отдашь, сунул мне в руки флешку. Начинаю монтировать тизер, запустил видеоредактор. Надо ковать, пока горячо. Не сиди как пень, придумай какой-нибудь розыгрыш среди комментариев с твоим хэштегом, а то смоет из топа. Лиджи с удовлетворением на лице посмотрел на то, как я киваю в ответ на полученные от его сына инструкции и достаю из сумки прихваченный с собой мяч. Так, маркер со стола директора, роспись, ОТМ, постим с просьбой комментировать с хэштегом. А теперь добавляем розыгрышу мощности, кинув ссылку на пост близняшкам. Потом объясню, помогайте. Репост есть. Не подвели они. Выдохнув, я опустился на стул. Не расслабляйся, реагируй на комменты, пусть люди видят, что ты следишь. Добавил инструкции лихорадочно возящей беспроводной мышкой по столу Ли. Слушаюсь, менеджер. Козырнул я и полез в телефон реагировать. С тебя репост нашего нового видео. Завтра. Пока разрешаем тебе не отвлекаться. А вообще, мог бы догадаться и сам, глупый братец. Прилетело еще одно сообщение от близняшек. Стало стыдно. Действительно, мог бы и сам догадаться. Виноватый эмодзи улетел в ответ с обещанием исправиться прямо завтрашним утром и впредь репостить каждое их видео. Полиция прибыла через 10 минут. За это время хэштег успел подняться вверх на добрые 20 позиций. Я едва успевал лайкать нормальные комментарии и удалять спам и ругань. Мне нужен модератор, а лучше несколько. Так, где тут назначают имя? Дзинь Дангме, я вас нуждаюсь. Помодерируйте немножко, пжж. Что бы ты без нас делал, братец? Трясет меня что-то. Да я на турнире так не напрягался, как сейчас. Ох уж этот интернет, всю душу выпить может. Но сколько азарта, сколько удовольствия от внимания сотен тысяч людей, как много приятных слов в мою поддержку. Убрав телефон, я посмотрел и послушал, как Личжи общается с полицией. Меня они даже и опрашивать не стали. Зато попросили у старшего Хуэя согласия поговорить с журналистами, те скромненько ждали за дверью. Воистину, где полиция, там и журналисты. Оператор пожевал губами на мою майку с рекламой пельменных. Журналист с микрофоном тоже. «Можно не замазывать?» — спросил я. «Каналу-то за это не платят». «Надень рубашку!» — хохотнув, велел мне старший Хуэй. «Бабушка не простит мне, если ты появишься на национальном». «На национальном?» — строго посмотрел на журналиста. «Драка, спорт, японцы», — равнодушно перечислил он. «Кровь. Конечно, это не останется в одном лишь Гонконге. Переодевайся», — поторопил меня Лиджи. Пока я переодевался в захваченные с собой белую рубаху с коротким рукавом и легкие черные брюки, сегодня мы собирались снова отмечать победу в ресторане. Состоялся акт передачи флешки Ли. Высокое разрешение, крупный план разбитого лица судьи телевизионщикам. Нет, я совсем не считаю, что Асана Минору питал ко мне личную неприязнь. Сидя под прицелом камеры, отвечала на вопрос журналиста. Спортивный мир суров. Большие нагрузки, долгий перелет, стресс из-за турнира. Все это может привести к нервному срыву. Единственное, о чем я сейчас беспокоюсь, это здоровье многоуважаемого судьи Фэна. Надеюсь, он скоро поправится. «Достаточно», — заявил журналюга. И они с оператором свалили. «Ты закончил?» — спросил Лиджи, продолжающего колдовать над ноутом сына. «Три минуты», — попросил тот. «Подождем», — одобрил старик. «Ну и суета, а?» — весело мне ухмыльнулся. «Почти как в деревне перед приездом чиновника», — отшутился я. «Не трать время», — с улыбкой повторил совет сына Лиджи. «Реагируй на комментарии!» «В самом деле», — спохватившись, полез я за телефоном. Глава 12. «Живут же люди!» Такой была моя первая мысль, когда мы поднялись по трапу частного самолета, арендованного старшим Хуэем для перелета в Шанхай. Справа от прохода спальня. Кровать одна, двуспальная, но нам она и не понадобится. Перелет короток. Слева пассажирский отсек со столиками, уютными на вид креслами с подушками и диван. Ко всему этому прилагается персонал, а во время бронирования самолета собственного у скромного старика Лиджи нет. Мы выбрали набор блюд и напитки из внушительного размера меню. «Прошу вас, многоуважаемые господа!» С поклоном проводила нас симпатичная девушка лет 20 в мало что общего имеющем с формой стюардессы офисном юбочном костюмчике с белой блузкой. А до этого, прямо у входа в аэропорт, нас встретила парочка пиджаков, которые на машине и без всяких там обысков и регистраций доставили прямо на летное поле. «Удобно быть богачом, ничего не скажешь!» Тизер Ли опубликовал пару часов назад, а спустя 20 минут после этого у меня ожил телефон. «Здравствуйте, многоуважаемый господин Ван!» Раздался оттуда незнакомый голос. «Меня зовут Сунда. Я являюсь заместителем руководителя отдела по интернет-маркетингу компании Анта». «Здравствуйте, многоуважаемый господин Сунда!» В тон ему ответил я. «А что случилось с уважаемой Цан Джингом?» Это наши корпоративные дела. Но вам я могу сообщить по секрету, что уважаемый Цай Джинг больше не работает с нами. Заговорщицким тоном ответил собеседник. Ясно, Анте не понравилось то, что из-за любви поторговаться она потеряла грандиозный инфоповод. Или Сунда просто пытается залезть мне в голову, демонстрируя ничем не мотивированное доверие, ишь ты, по секрету. Понимаю, ответил я. Полагаю, вы звоните по поводу контракта? Извините, я еще молод и неопытен, поэтому вам лучше связаться с нашим семейным юристом. Ну тебя нафиг, хитрица. Разумеется, многоуважаемый господин Ван. Нисколько не расстроился заместитель руководителя. Мы уже это сделали, согласившись практически со всеми вашими условиями. Сейчас я звоню лишь за тем, чтобы выразить вам наше искреннее сочувствие в связи со случившимся инцидентом. Спасибо. Коротко поблагодарил я. Теперь вы часть дружной семьи Анта, и от лица компании я заверяю вас в готовности оказать вам любую возможную поддержку, — добавил он. Какая трогательная корпоративная солидарность. Спасибо, многоуважаемый заместитель Сун, я это запомню. В Шанхае с вами свяжется наш представитель, который доставит оговоренную в контракте продукцию в удобное для вас место и время. Позволю себе напомнить, что в соответствии с контрактом время нужно выбрать так, чтобы в следующем турнире вы могли продемонстрировать наши логотипы. Выдал корпоративный китаец инструкции. Обязательно, многоуважаемый заместитель Сун. Удачного перелета и спортивных успехов вам! Пожелал он и отключился. Довольный, я при помощи висящего на телефоне старшего Хуэя хвастался бабушке Кинглинг. И о чем они часами напролет треплются? И сестренкам, чтобы они передали радостную новость родным. Плюс $5000 в семейный бюджет, стартовый платеж, обязательно им понравится. А еще больше понравится. Последующие выплаты и мои успехи в целом. Дальше, за время до отлета, я с подачи Ли запустил еще один конкурс комментариев. На этот раз в Юки, под тизером. Мячик, не отходя от кассы, был отправлен по пути в аэропорт почтой случайно выбранному победителю из провинции Хубэй. Пацан-победитель клятвенно пообещал отчитаться о получении приза, а я потом это запущу. Призом для второго конкурса послужит кубок номер 2. Первый я никому отдавать не собираюсь, чтобы смотреть на него в старости и ностальгически вздыхать. В воздухе интернета не будет, поэтому модерировать придется сестренкам. Параллельно я вывесил объявление о поиске модераторов штатных числом в 5 человек. Али сказал, что этого пока хватит. Требуется прислать резюме. Бесплатный труд — это здорово, и я охотно им воспользуюсь. По пути в аэропорт старший Хуэй наконец-то перестал трепаться с бабушкой и принялся обзванивать друзей, с большим удовольствием рассказывая о том, как оказался в эпицентре такой интересной суеты. «Да, я наблюдал все из первого ряда!» «Согласен, просто вопиющий случай. Эти японцы совсем не умеют держать себя в руках». Весь мир — своего рода деревня, только люди порой разбросаны на многие километры друг от друга, но благодаря технологиям можно в любой момент обсудить свежие сплетни. Разве это не здорово? Ли в полете было непросто. Фобия сказывается, но он мужественно держал лицо перед отцом и мной, обильно потея и трясущимися руками монтировал видео с турнира, собираясь опубликовать его сразу по приземлении. Я, в свою очередь, старался держаться к нему поближе, не мешая, но готовясь в любой момент попытаться оккупировать потенциальную паническую атаку. К счастью, обошлось, полагая, чувство долга в друге задоминировало фобию. Ну и вообще, отвлекся от дурных мыслей. На голове наушники, перед глазами экран ноута с видеоредактором, считай, спрятался от временно враждебного внешнего мира. Шанхай впечатлял обилием небоскребов. Не таких, как в Гонконге, здесь этажность наращивали не как там от жадности, порой забивая на всевозможные нормы от санитарных до строительных, а нормально в соответствии с планом и под конкретные нужды. Вольготно раскинувшийся на берегу Желтого моря экономический гигант сиял огнями окон, неоновыми вывесками, витринами дорогих и не очень магазинов, улицы были наполнены автомобилями и модно одетыми, тоже не без исключений, людьми. Панорама города из вертолета, на котором мы долетели до башни Джина Мао, название небоскреба,

Уверен, что он сможет о тебе позаботиться, но будет вежливо пригласить его погостить у нас», — покивал Лиджи. «Дай мне его контакты, я обо всем позабочусь». Личные связи с важным дядькой